448 гуру. Не изменяем, владыка. Будем учиться и мы устойчивому постоянству среди всевозможных движений, идущих внутри наших оболочек, и всего совершающегося вовне, ибо все это пройдет, но останется то, что поверх бурного потока жизни.